сейчас мы с вами освоим очень важное упражнение, которое поможет вам как в деле поднятия вашей личной самооценки, так и в отношениях и вообще в жизни. Собственно, это упражнение является основой эмоционального интеллекта, о котором вы много слышали. Эмоции очень важны, потому что они являются причинами поведения, причиной наших поступков. Если вы будете понимать, какие причины вызывают ваше поведение, будете понимать, какие эмоции вызывают поведение или поступки, вы сможете ими управлять. Давайте сразу с вами договоримся и поймем. Смотрите, причиной поведения являются эмоции. Причиной эмоции являются мысли. Вы чувствуете то, о чем думаете. Если вы будете управлять своими мыслями, вы будете управлять эмоциями. Если вы будете управлять эмоциями, вы будете управлять поведением. Точно так же и с мужчинами. Если вы управляете умами других людей или умом мужчины, то вы управляете его эмоциями, его поведением. Хотите, докажу. Давайте простой эксперимент. Я хочу попросить вас вспомнить ту ситуацию, когда вас обижали. Что-то первое, что придет в голову. Какой-то случай, когда вас обидели. Вспомните, пожалуйста, где это происходило. Обстановку в этом месте. Что это был за человек? Что он говорил? И сейчас, когда вы вспоминаете эту ситуацию, я хочу, чтобы вы прислушались к себе и спросили, что вы чувствуете сейчас. Я уверен, что вы испытываете какие-то негативные эмоции. Чаще всего обиду, возможно, гнев или страх. А теперь я хочу попросить вас, пожалуйста, представьте, что сзади к вам подходит человек, от которого вы получаете поддержку. Добрый, любящий вас человек. Он кладет вам руки на плечи и говорит теплые, ободряющие слова. Что вы чувствуете? Я уверен, что сейчас вы почувствовали спокойствие, радость, умиротворение. Что произошло? Меньше чем за минуту я смог управлять вашими эмоциями. Смог сменить их с обиды на умиротворение. Как я это сделал? Я попросил вас думать в первом случае о той ситуации, в которой вас обидели, а во второй – о другом человеке. И в результате того, что я управлял вашими мыслями, я управлял вашими эмоциями. Запомните, что эмоциями управлять невозможно. Если эмоция уже начала проявляться, ей невозможно управлять. Ей нужно дать прожиться. Можно управлять только мыслями. Если вы о чем-то думаете позитивно, будут позитивные эмоции. Думаете о чем-то негативном, будут негативные эмоции. Поэтому важно научиться управлять мыслями. Сейчас наша задача понять, какие эмоции управляют вашим поведением, что вы чувствуете. Отношения – это прежде всего обмен эмоциями. Поэтому важно понимать, что чувствуете вы к вашему партнеру. Важно понимать, что чувствует он. Потому что общение, прежде всего, это результат обмена эмоциями. Итак, самое главное упражнение – эмоциональный интеллект. Вначале вы будете тренироваться, учиться его делать. А потом это станет таким же простым навыком, что в любую секунду вы спросите себя, что я чувствую, и сразу поймете. Это как будто прислушаться к себе и спросить, я голодна или нет. Хочу я сейчас пить или нет. Хочу я сейчас в туалет или нет. Такое же, естественно, простое чувство. Но многие люди не умеют определять свои эмоции, потому что в детстве их не учили этому. Например, когда ребенок злился, мама говорила «не злись». То есть она заставляла игнорировать, подавлять эти эмоции. А дети, они маленькие, они не знают, что они испытывают и как это называется. Правильно это обучать детей. Например, ребенок говорит «я вижу, что ты обижен, это нормально». Так, сейчас по новой. Правильно это обучать детей. Например, мама говорит ребенку: «Я вижу, что ты обижен, это нормально. Я вижу, что ты злишься, потому что ты не хочешь есть суп». То есть мы обучаем ребенка, как правильно идентифицировать эти эмоции. Он сопоставляет это своим ощущениям и понимает, что это называется вот так-то. Итак, вначале мы просто тренируемся. Сделайте глубокий вдох ртом и выдох тоже ртом. Фух. Очень важно в этой практике дышать именно ртом. Вдох ртом и выдох ртом. Попробуем еще раз. Когда мы освобождаемся от эмоций, естественный способ – это освобождаться через дыхание ртом. Помните, как дети дышат, когда они в истерике? Вот так вот. Угу. Вот таким образом. Вдох и выдох ртом. Когда мы смеемся, мы тоже дышим ртом. Это очень важно для психики, это сигнал. Итак, взяли в практику, что вначале начинаем вдох ртом и выдох ртом. После этого прислушайтесь к ощущениям в вашем теле, в вашем животе, напряжено или расслаблено, в вашем животе твердо или мягко. Просто прислушайтесь к ощущениям в теле, в вашем животе тепло или холодно, по ощущениям, в вашей груди напряжено или расслаблено, в вашей груди твердо или мягко. В вашей груди тепло или холодно? Ваши плечи напряжены или расслаблены? Горло напряжено или расслаблено? Голова тяжелая или легкая? Твердая или мягкая? По ощущениям. Итак, сейчас вы находитесь в состоянии чувств и состоянии наблюдения за своими ощущениями в теле. Все наши эмоции проявляются через ощущения. Например, мы говорим: обида комом в горле стоит, ком в горле. Печаль на сердце камнем лежит, твердое тяжелое ощущение в области сердца. От страха в животе пусто стало, ощущение пустоты, иногда холода. То есть мы учимся правильно определять эмоции через ощущения. Сейчас вы научились или сделали попытку прислушаться к своим ощущениям в теле. Я прошу вас, не думайте, почему это происходит, не пытайтесь анализировать. Ваша задача — прислушаться именно к тактильным, к неким кинестетическим ощущениям в теле. При небольшой тренировке вы будете делать это легко и быстро. А теперь снова вспомним ту ситуацию, где вас обидели. Всегда вспоминаем, начиная с места. Где это происходило? Вспомните обстановку в этом месте. Человека. Вспомните, что он вам говорил. И когда вы это вспоминаете, у вас в теле вы чувствуете изменения. Может быть, в животе стало твердо или в груди тяжело. Чаще всего обида чувствуется как твердый, плотный, тяжелый комок, острый в горле, но у вас может быть по-другому. У каждого это индивидуально. Итак, когда вы думаете, вспоминаете ту ситуацию, какие ощущения у вас в теле? Пожалуйста, оценивайте их в трех модальностях. Например, напряжено, расслаблено. То есть эта эмоция вызывает у меня напряжение. Где она в теле? Это ощущение тяжелое или легкое? Это ощущение теплое или холодное? Это острое или тупое? Свободно или сжато? Какие-то три модальности, любые, какие определяются. И когда вы определили, что у вас в какой-то локации, в животе или в груди, есть эти ощущения, выберите наиболее сильные. Угу. Так. Ага. Выберите какое-то одно из них, наиболее сильное. И сейчас, обращаясь к этому ощущению, держа перед внутренним взором ту ситуацию, И концентрируясь на этом ощущении, вы вслух спросите себя, как я назову эту эмоцию, и слушайте внутренний ответ. Изнутри придет этот ответ. Вы скажете, например, обида. И вы скажете вслух, я чувствую обиду. И сделайте глубокий вдох и выдох. Какие есть варианты ответов, откликов тела? Страх, стыд, обида, вина, одиночество, гнев, печаль, скука, разочарование, депрессия. В конце записи будет расшифровка этих чувств, но иногда ответа нет. Это означает, что вы потеряли мысленный контакт. Вы не держите ситуацию перед мысленным взором. Пожалуйста, вспоминайте ее снова, контактируйте со своими ощущениями, и тогда точно будет ответ. Если у вас нет ответа, это означает, что что-то вы сделали не так. То есть вы или ситуацию не помните, либо вы плохо определили ощущения в теле. Их нужно чувствовать. И когда вы спросили их вслух, как я назову эту эмоцию, прислушивайтесь, придет ответ. Страх, стыд, обида, вина, одиночество, гнев, печаль, скука, разочарование, депрессия. Запишите эти чувства, чтобы они были у вас перед глазами, перед бумажкой, как шпаргалочка. Боль не является эмоцией, потому что боль – это она объединяет много разных эмоций. Мне больно, когда я чувствую обиду. Мне больно, когда я чувствую страх. Или грусть, или печаль. Итак, сейчас вы научились определять эмоцию. Это очень хорошо, потому что это причина вашего поведения. Из-за обиды вы можете расплакаться. Из-за обиды вы можете хлопнуть дверью и уйти от мужчины. Из-за гнева вы можете начать ему мстить. Итак, вы определили эмоцию, но нужно пойти глубже. Нужно понять, что является причиной эмоции. Итак, снова продолжаем держать перед мысленным взором, перед вашим вниманием, концентрироваться на ощущении в теле, которое вы уже сейчас назвали как эмоцию, например, обида. Я чувствую комок в горле, твердый, называю это обидой. Я говорю, я чувствую обиду. Обязательно вслух нужно проговорить, я чувствую обиду. И потом, держа опять внимание на этом ощущении, на этой обиде, вы спрашиваете вслух в нее, внутрь себя, в эту обиду. По поводу чего я чувствую обиду? И не куда-то в анализ вы спрашиваете, а именно в это ощущение. И вы не выдумываете, вы не анализируете, вы слушаете ответ. По поводу чего я чувствую обиду? Придет ответ. Будет такое естественное предположение, будет ощущение понимания, будет ощущение инсайта, внутреннего зрения. Ах, вот почему я это чувствую. И нужно проговорить это вслух. Я чувствую обиду, потому что... И проговорить это вслух. Угу. Я чувствую обиду, потому что... И продолжаете почему. И это все вслух. И ваша обида снизит интенсивность. Возможно, вы расплачетесь, это нормально. Возможно, вы проявите это чувство. Если чувствуете гнев, то, возможно, вы со злостью что-то скажете. Вам захочется, может быть, стукнуть по столу кулаком, допустим, да? Если вы чувствуете страх, возможно, вы захотите обнять себя, как будто вы дрожите. Это нормально. Это проживание эмоций. Их нужно прожить. Но после этого эмоция обычно снижает свою интенсивность. Это очень хорошо. Теперь вы поняли, что вы чувствуете, вы поняли, почему вы это чувствуете. И это будет очень важным навыком для того, чтобы разбираться в себе и отношениях к окружающему или к партнеру. Разбираться, почему вы ведете себя так, а не иначе. Очень часто поведение мужчин будет у вас вызывать разные эмоции, и эти эмоции будут вызываться разными мыслями. Если вы поймете, что ваши мысли неправильные, вы поймете, что я обиделась на это, но мужчины так обычно делают, и это нормально. Тогда, изменив мысль, вы измените свою эмоцию и, соответственно, измените поведение. Это то, что мужчины говорят, выносишь мозг. То есть, когда женщина не понимает, что происходит, она тревожится. У нее непонимание. Я думаю, что мужчина меня не любит. Из-за того, что мужчина меня не любит, я чувствую тревогу. Из-за того, что я чувствую тревогу, я начинаю выносить ему мозг. Я начинаю его пилить, я начинаю просить от него внимания, я начинаю его ревновать. А мужчина говорит: ты мне выносишь мозг. И это еще больше усиливает мою тревогу. Если устранить причину этого, если вы начнете понимать, что мужчина поступает так, потому что это вполне мужское поведение, тогда тревоги не будет. И не будет вот этого конфликтогена или причины для ссор. Итак, тренируйтесь этому упражнению. Тренируйтесь, пожалуйста, до тех пор, пока вы не сможете легко в любой момент прислушиваться к своим ощущениям и сказать: «Я чувствую грусть». Ну, или что вы там чувствуете. Тренируйтесь в любой ситуации, когда вам спокойно. То есть не обязательно только негативные эмоции слушать. Когда вам спокойно, когда вы чувствуете радость, вы должны понять, какие эмоции в теле отзываются какими-то ощущениями. Во время ссор то же самое. Вам нужно довести этот навык до автоматизма, тогда вы сможете управлять своими эмоциями. А сейчас расшифровка чувств. Как понять, какое чувство сейчас во мне? Что я чувствую? Если я чувствую, что мне небезопасно, это страх. Что я какая-то не такая, вот все такие, а я не такая, это стыд. Ко мне несправедливы. Это обида. Я несправедлива кому-то. Это вина. У меня нет важных, весомых отношений в жизни. Это одиночество. Мне причиняют боль. Это гнев. Я потеряла что-то важное, ценное. Вот до этого было в моей жизни это важное, ценное, а сейчас его не стало. Это печаль, грусть. В моей жизни не происходит ничего важного. Это скука. Все, что я делаю, не работает, не получается. Это разочарование. И все в жизни бесполезно вообще. Это депрессия. Перепишите и пользуйтесь для понимания и расшифровки ваших чувств.